Ха, Юи, проглоти все до последней капли. Ах, если это не сделаешь, тебя накажу. Предупредил Мелиодас и резко выпустил свою белую жидкость прямо в рот златовласой вампирши, что была рада проглатывать эту самую жидкость, желая не пролить ни капли. Хоть в глубине души и было маленькое желание получить наказание. Глоть-глоть, ха-ха. После того, как Юи проглотила огромное количество спермы члена Мелиодаса, то тот покинул ее ротик, и теперь она сидела и смотрела на него снизу вверх с открытым ртом, показывая, что все, что он в нее спустил, она проглотила. «Ха, я все проглотила, Мелиодас, похвали меня», — сказала очень возбужденным тоном. «Молодец, моя принцесса», — сказал он, коснувшись ее щеки, мягко поглаживая, чтобы в итоге их глаза, полные возбуждением и ясных намерений, снова встретились. Оба понимали, что время прелюдии окончилось, и поэтому Мелиодас снова повалил свою вампиршу на кровати. В этот момент их сердца снова в один унисон стали биться. Одна рука Мелиодаса крепко удерживала девушку, а другая снимала ее черные трусики, что скрывали самое скрытое и сокровенное место от посторонних глаз, которое мог видеть только один мужчина. Когда Мелиодас увидел это место, то заметил, что киска Юи уже вся сочилась от любовного сока, показывая, как сильно она завелась. Он уже так привык к этому, что мог даже запомнить запах, который испускала девушка, и не мог насытиться всем этим, вместе с ощущением ее прекрасного вечно молодого тела. «Кто-то уже перевозбудился, сильнее, чем я, маленькая извращенная принцесса вампиров», — сказал он с нотками издевки. «Ты тоже», — сказала она, смотря на его члены с ухмылкой, помня, какие бывают извращенные и странные фетиши у ее любимого. Член Мелиодас лишь был в полушаге от того, чтобы войти в свою девушку, но продолжал просто водить и слегка поглаживая кончиком члена киску, заставляя девушку трепетать в ожидании. «Мелиодас, перестань меня дразнить», — сказала она, едва сдерживая себя от того, чтобы не начать стонать или томно дышать. «А ты попроси как надо», — сказал он с ухмылкой и намеком. Юи поняла, на что он намекает, ибо много раз просил ее подобное произносить, и ей всегда было сложно не краснеть или сильнее возбуждаться от подобного смущения перед любимым мужчиной. «Прошу, прошу, вставь свой могучий демонический член в мою извращенную вампирскую киску. Заполни мою пустоту и жажду своей белой спермой. Съешь меня полностью», — крикнула она, практически еще сильнее возбудившись от собственных слов. Она не знала точно, но, возможно, ей начинает доставлять удовольствие от того, чтобы быть униженной или смущенной именно перед ним. «Хорошая девочка», — сказал Мелиодас, став вставлять свой член в розовую и прекрасную киску своей вампирши, заставляя ту снова сжимать его своим влагалищем, но благодаря тому, что он был уже смазан, то легко стал проникать через него, отчего сама была на седьмом небе от переполняющих ее чувств и ощущений. «Ах, да, он вошел, еще», — крикнула она, стоная и томно дыша, сдерживая всю себя от того, чтобы быстро не достигнуть раньше Мелиодаса предела. «Раз так просишь, то я не имею права отказать», — сказал Мелиодас, еще дальше вставил свой член, почти достигая ее шейки матки, от прикосновений которой сама Юи была близка к оргазму, ибо это одно из самых чувствительных внутренних мест девушки. «Ха, ах, еще, прошу тебя, войди полностью, я хочу тебя полностью в себе», — кричала она, еще сильнее сжимая его член, словно не способная контролировать себя и тело. При этом руки обвились вокруг шеи Мелиодаса, а ее томное дыхание и вздохи стали сильнее. Сам Мелиодас тоже был от этого в восторге, ибо чем дальше он входил своим членом внутрь Юи, тем ближе к пределу, и член все сильнее пульсировал. А тело Юи прекрасно все это чувствовало, особенно то, каким горячим он постепенно становится внутри нее. При этом ее бедра сами стали двигаться и помогать в этом процессе, чтобы ощутить, как толстый и твердый член Мелиодаса полностью достигнет предела вместе с ней. «Ах, ха, Мелиодас!» Услышав молящий от блаженства голос Юи, Мелиодас был слегка удивлен, но перед его глазами были видно тело своей девушки в достаточно вблизи, чтобы в этот момент руки коснулись груди Юи и стали их ощупывать и щипать затвердевшие розовые соски, отчего она еще сильнее напряглась, и почувствовать, как электрический ток прошелся по всему телу. «Моя грудь тебе нравится?» — спросила она со сдержанными стонами. «Конечно, ведь она принадлежит моей девушке», — сказал он комплимент и облизнул кончик ее соска, заставив ту ощутить новое приятное ощущение прикосновения языка и слюны от ее чувствительной груди. В этот самый момент оба партнера ощутили, как их сердца снова стали биться в один унисон. а чувства через связь души удвоили все, что они до этого чувствовали, отчего на мгновение все окружающее вокруг них потеряло смысл и все, что имело смысл, это друг друга. Ха, Мелиодас, я уже, стоная, пыталась сказать Юи, что почти на пределе и готова кончить. Я тоже, ах, ответил Мелиодас, чувствуя то же самое. Ах, крикнули они в один унисон, когда оба достигнули предела. Мелиодас кончил прямо в Юи, достигнув края матки, а уже потом она достигла вместе с ним оргазма и тоже кончила, ощущая, как внутрь нее заполняется сущностью Мелиодаса. Несколько секунд оба еще чувствовали эти приятные для их тела и душ ощущения, которые даже мешали им нормально соображать, но тела знали, что нужно делать, и поэтому они резко сменили позу. И теперь Мелиодас лежал на кровати, а Юи была верхом на его еще возбужденном члене внутри ее киски, из которой сочилась белая жидкость. Тело Юи омывалось в лучах лунного света, что просвечивал из открытых окон. Ее красные как кровь глаза и хищницы смотрели на Мелиодаса с большим голодом и желанием, чем прежде. Золотые волосы хоть и были в беспорядке, но все равно сохраняли свою красоту, создавая в ней красоту хищницы. «Мелиодас, я хочу тебя полностью», сказала она с еще большим желанием, показывая свои вампирские клыки. «Я тоже», ответил он, не сопротивляясь, давая его девушек присосаться к его шее и вонзить свои клыки, чтобы выпить его кровь. «Кусь». После того, как Юи стала пить его кровь, то резко ощутила, как тело стало чувствовать себя сверхвозбужденным, и даже одно лишнее движение делало ее близкой к тому, чтобы снова достигнуть оргазма. Но она не могла сейчас просто закончить это и хотела сделать приятно своему любимому мужчине. Поэтому в момент, когда Мелиодас сам сделал движение своими бедрами, снова войдя глубоко в киску девушки, она оторвалась от его шеи и прошептала ему на ухо: «Мелиодас, сейчас я съем твой член». После чего с похотливым лицом стала сама двигать бедрами и не позволять члену ни на секунду покинуть влагалище, которое стимулировало его об стенки матки, словно и вправду съедая и сжимая его с явным желанием выжать все до последней капли. «Ах, Юи». Мелиодас чувствовал каждое движение девушки и то, с каким стремлением она пытается сделать ему приятно. Поэтому оба долго не продержались, из-за той же связи души быстро достигнули нового оргазма. «Ах». После этого еще некоторое время они это продолжали, пока могли двигаться их тела. Лунный свет во время всего этого процесса омывал их тела, создавало две тени, что словно сливались друг с другом под приятными стонами и криками имен. Это был словно отдельный для них мирок. Мелиодас был еще полон сил, в то время как у Юи не было так много выносливости. Вся ночь была только впереди для Мелиодаса и тех, кого сегодня он съест. Для начала хочу предупредить, что если следующая глава не выйдет примерно через 7-9 дней, то скорее всего она выйдет к Новому году как подарок. Также возможно, после новой главы я возьму выходной, на несколько дней, в честь праздника. Также на этом сайте я открою голосование, и вы можете выбрать, кто будет следующей девушкой в этой ночи у Мелиодаса. Глава 98. Награда за победу. Часть 2. Альбедо Зест 18+. С новым 2021 годом. Секс Мелиодаса и Юи продолжал несколько часов, но в конечном итоге закончился, когда оба насладились телами и чувствами друг друга в полной мере. Их стоны и другие звуки соприкасающихся тел не покидали пределы этой комнаты, поэтому мало кто мог знать, чем они здесь занимались в это время. Но из-за того, что Мелиодас был воином с высокой выносливостью и принял несколько мощных зелий, благодаря которым полностью восстановился, в то время как Юи после того, как выпила его кровь, была снова с полными силами, но в то же время она стала чувствительнее и не могла унять нарастающее в ней желание жажды удовольствия и любви, словно она была под афродизиаком. И в конечном итоге Юи лежала на кровати с удовлетворенной и радостной улыбкой, хоть ее вид был слегка измотанным, отчего золотистые волосы были растрепаны на ее теле, но это не мешало ей просто спать недалеко от любимого для нее мужчины, который тоже просто лежал рядом и смотрел в окно, через которое было видно три луны, чье сияние падало прямо на них, давая осветить их обнаженные тела. И хоть было сложно, но Мелиодас увидел среди ночного неба яркие звезды в глухой ночи, были для него прекрасным зрелищем. «Мелиодас, спасибо за чудесную ночь. Тебе было приятно со мной?» – спросила она. «Да, это было чудесно, но мне мало?» – спросила она, заметил, как он ответил и с каким лицом это подал, ибо умела замечать, когда он лжет или не договаривает. «Да, но я не могу требовать от тебя больше, чем ты можешь мне дать», ответил он, стараясь быть более тактичным и не говорить, что хочет большего, или точнее еще. «Хе-хе, ты снова думаешь только о чужих чувствах, а не о своих собственных. Впрочем, как и всегда. Но если тебе меня одной мало, то иди и возьми еще, я не против», — сказала она с легкой ухмылкой. «Я могу потерпеть и сдерживать себя. Я не думаю только одной своей нижней частью, чтобы сразу брать всех без раздумий, чтобы удовлетворить свои похотливые желания заняться сексом. Не стоит, насколько я знаю, для мужчин вредно для здоровья сдерживать себя в такие моменты. Особенно когда они недавно сражались в схватках не на жизнь, а на смерть. Их гормоны и инстинкты требуют оставить потомство или снять стресс. Я не имею права забирать тебя для себя одной, ведь остальные могут обидеться или ревновать ко мне», — сказала она это от чистого сердца и заботы о Мелиодасе, которому данные слова оказались последним, что было нужно, чтобы окончательно перестать об этом переживать или думать. Словно только что последние цепи, что сдерживали его, были разорваны и полностью уничтожены. «А ты сама то не будешь ревновать?» — спросил он с легкой ухмылкой. «Нет, я уже давно, как и остальные, поняли это, поэтому не надо беспокоиться об этом. Тем более я уже получила частичку твоего тепла и любви. Забирать тебя только для себя было бы уже слишком эгоистично с моей стороны и для остальных девочек, что тоже хотят ощутить подобное. А ты как раз готов поделиться этим. Да и я вижу, что ты неудовлетворенный и еще испытываешь стресс, который мне одной не получится подавить в данный момент», — сказала она, прекрасно видя, какие сейчас он испытывает чувства. «Ха-ха, как же я глупо сейчас выглядел для тебя. Из-за такой ерунды начинаю устраивать не пойми что. Прости уж, что тебе пришлось видеть момент сомнения в моих действиях и решениях по отношению к вам. Я ведь всех вас одинаково люблю и тут начинаю словно делить вас для чего-то. Не стоит извиняться. Скорее я рада, что ты переживаешь о наших чувствах, прежде чем делать что-то с нами или для нас», — сказала она с улыбкой от чистого сердца, протягивая руку, чтобы на несколько секунд снова ощутил тепло любимого, но потом ее стало тянуть в сон из-за усталости и ментального истощения. «Хорошо, тогда я пойду. Спокойной ночи, моя принцесса вампиров», — сказал Мелиодас, поцеловав даму в ту самую руку, что коснулась его, и потом в лоб, чтобы в момент, когда она стала закрывать глаза, это увидела и счастливо улыбнулась. «Спасибо», — сказала она, прежде чем окончательно заснуть. Когда Юи уснула, то Мелиодас мог наблюдать, как оголенное тело золотистой красавицы под сиянием лунного света сияло от ее белоснежной кожи, стало походить словно золотистый цветок в ночи, к которому только он может прикоснуться, но уже осквернил эту красавицу. Перед уходом он укрыл ее теплым одеялом, хоть и понимал, что для нее холод подобного уровня не страшен, но сделал это в знак своей заботы. Сначала он наделся в свою одежду, но только, чтобы прикрыть низ, а его верх тела, включая мускулы и грудь, были свободно открыты. И посмотрев мельком на себя, он убедился, что лишних шрамов после боя с Табиром он не обнаружил, удивляя возможностям зелья лечения ИУР-8. И когда Мелиодас все-таки оделся, то покинул комнату, но неожиданно для себя увидел за дверью стоящую в наряде горничной с белыми волосами и кроличьими ушами, а также загорелой коричневой кожей женщину по имени Зест, которую он никак не ожидал здесь увидеть в такое время, но мог бы ее раньше почувствовать, если бы точно захотел. «Ты что-то хотела, Зест? Я рада снова вас видеть после возвращения ваших тренировок, хозяин Мелиодас. Я пришла по поручению госпожи Альбедо, которой я сообщила о вашем возвращении в замок, как только почувствовала ваше присутствие. Надеюсь, вы не в обиде на меня за это?» — спросила она с почтенным поклоном, чтобы показать свою преданность и уважение перед Мелиодасом. «Нет, что она хочет? Желает встретиться с вами, как только вы покинете свою комнату. Ты бы стояла здесь всю ночь, пока я бы не вышел, да. А если бы я не был здесь, я бы все равно ждала вас здесь», — сказала она в обычной для себя манере. «Эх, Зест, не знаю, почему, но сейчас, смотря на тебя, я почему-то представляю, как Юи обычно смотрит на меня. Иногда ты слишком ответственно подходишь к своим обязанностям. Тебе надо быть более свободной или больше думать собственной головой на плечах, чем слушать одни приказы. Но эта твоя ответственная сторона мне даже нравится, хоть и не всегда», — сказал Мелиодас с улыбкой, смотря также с легкой иронией на нее. Зест не могла понять, ее хвалят или осуждают за подобный ответ или действие, поэтому не знала, что на это ответить, и решила перейти сразу к теме разговора. «Хозяин Мелиодас, так вы ответите на приглашение госпожи Альбедо, или мне сообщить, что вы его отклонили?» «Нет, я приду. «Можем прямо сейчас пойти к ней», — сказал он. Арчивозест кивнула и направилась вместе с Мелиодасом в комнату Альбеда, которая была не слишком далеко отсюда из-за постоянных просьб. Пока они шли, Мелиодас уточнял и спрашивал у Зест, что происходило за это время, пока его не было, что поставило даму в весьма сложное положение, ибо по просьбе Юи, она не могла рассказать о их собрании в купальне и была в раздумье на некоторое время, что не ускользнуло от Мелиодаса, который мог чувствовать подобное чувство, через их связь. Изест сказала, что это женская тайна, и если он так сильно хочет об этом узнать и прикажет ей это, то она расскажет все без утайки, но Мелиодас немного подумал и решил потом узнать об этом в подробностях, ибо в какой-то мере должен уважать личную жизнь своих девочек. Он знал преданность Зест ему и ради проверки уточнил, может ли это быть чем-то опасным для него или еще кого-то, и в ответ она отрицала это, говоря, что все это ради его блага. Это еще больше подняло любопытство Мелиодаса, но пока они говорили, то уже дошли до комнаты Альбеда, поэтому и не закончили разговор. Перед тем, как войти самому, первой зашла Зест, желая предупредить Альбеда о прибытии Мелиодаса, который в следующую минуту вошел следом, ибо заставлять долго ждать хозяина замка было дурным тоном. Поэтому как только он вошел, то увидел одетую в свое повседневное и соблазнительное белое платье с золотой паутиной вокруг бюста девушки, а также весьма откровенным в некоторых местах тела, включая бедра и плечи с черными крыльями, которые вместе с черными волосами идеально красили девушку. «Дорогой, я так рада тебя видеть. Не видеть тебя целый день было для меня сродни пыткой и наказанием», сказала Альбеда, находясь возле черного и большого дивана с креслом, вокруг которого был небольшой столик, на котором было видно много закусок и чайный сервис. И рядом стояла Зест, как и подобает ее статусу прислуги. «Я тоже рад вернуться и закончить свои долгие и изнурительные тренировки. Но ведь прошел лишь день в лесу», уточнила она, пытаясь незаметно поглядывая на его полуобнаженное тело с крепкими мышцами и кубиками пресса, от которых девушка не могла оторвать и скрывать свой взгляд. «А, точно, просто так увлекся, что время потеряло для меня значение и прошло словно больше времени, чем я привык», сказал он, вспомнив, что говорил о таком событии примерно год назад по его меркам. К сожалению, всех деталей тех событий он едва может вспомнить за такое долгое время, поэтому записывал все в отдельной книге или в системе, где была функция записи. «Хорошо, главное, что ты вернулся. Тогда прошу, садись, дорогой», сказала она, указывая на соседний диван между столиком. Мелиодас кивнул и сел за свободное место, в то время как Альбеда уселась напротив него. При этом между ними был накрытый полный деревянный столик с закусками и чаем. «Я подготовила твой любимый чай, Дима Вайс, и любимые закуски сразу из королевства Йокаев и здешние пироги демонов со сладкими рулетами из зарубежных стран, которые было сложно, но благодаря хорошим связям ради тебя смогла все это достать», объяснила Альбеда, желая удивить Мелиодаса всем этим, показывая себя с лучшей стороны и снова стараться не пялиться на его тело с таким диким и желанным взглядом. «Спасибо, я очень тронут твоей заботой и стараниями к подобному. Из тебя выйдет весьма хорошая жена для любого мужчины», сказал он, специально таким образом дразня Альбеда, словно не видел себя в роли ее мужа. И реакция со стороны девушки не заставила себя ждать. «Дорогой, ты правда так думаешь обо мне?» — спросила она с улыбкой, словно не понимая, к чему был намек, но на самом деле, она сразу подумала, что Мелиодас намекает о себе и о ней как о паре мужа и жены. «Да, ты очень заботливая к близким тебе людям и умная, когда от тебя это требуется. Ты способная и талантливая волшебница с хорошими навыками даже в ближнем бою, насколько я слышал. В обычных ситуациях ты способна удерживать в себе эмоции и контролировать их. При этом ты красавица, которую даже с крыльями считают уникальной и одной из лучших кандидаток на роль будущей невесты», — похвалил Мелиодас Альбеда, заставляя краснеть от каждого слова. Она едва не была готова взять подушку и скрыть свое смущенное лицо от стыда, но в то же время ее переполняло множество теплых и приятных чувств, которые ей было все труднее и сложнее сдерживать внутри себя. «Хе-хе, у тебя такое милое выражение лица. Редко его увидишь, когда ты серьезно», — сказал он с улыбкой, от которой Альбеда стало двойне сложно скрыть свое смущение и радость на лице. «Милая я, милая, хе-хе, красивая», — говорила она слегка мечтательным и довольным выражением, словно эти слова были плодом ее детских мечтаний. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил Мелиодас, вернув Альбеда в чувство после такого вопроса, словно его голос был единственным на это способен. «КХМ, Да извини, что забылась в своих мыслях. Я хотела поговорить с тобой о наших отношениях и их развитии», — сказала она максимально серьезным для себя выражением, стараясь, смотря на Мелиодаса, не забыться в нем, ибо для нее его лицо и полуобнаженное тело было произведением искусства, которое побуждало тайные желания и природу суккуба постепенно выходить на волю. Она словно голодная хищница, перед которой бросили кусок мяса. «Понимаю, я тоже хотел их обсудить», — сказал Мелиодас, взял чашку готового чая, чтобы выпить его и ощутить прекрасный вкус, но решил положить пару кубиков сахара. «Мелиодас, я буду прямой и честной с собой. Как когда-то я уже говорила, я люблю тебя всем своим сердцем, телом и душой. И поэтому я хочу, чтобы этой ночью мы стали едины телом, как мужчина и женщина», — сказала она все с тем же серьезным выражением, которое с каждой секундой было сложно удерживать, словно маску, которая в любой момент треснет. «Так сразу и прямо, но ничего другого я от тебя не ожидал. Вы с Шизуна в этом плане очень похожи. Я тоже неравнодушен к тебе, Альбедо, хоть прошло немного времени с начала наших отношений, которые могли бы нам еще лучше узнать и понять друг друга. И поэтому не могу отвергнуть твое признание в этот раз. Но хочу последний раз спросить, ты точно уверена, назад дороги не будет?» — сказал он, положив на поднос чашку и внимательно следя за глазами и выражением лица девушки, ища в нем сомнения или неуверенность, которые не показались ни на долю секунды. «Я уверена в этом как никогда», — ответила она с огромной уверенностью в голосе и взгляде, который был полон необычной любви, словно зрачки на долю секунду превратились в сердечки. «Хорошо, правда?» — спросила она с большим счастьем в голосе, из последних сил сдерживая себя от того, чтобы прямо сейчас наброситься на него. «Да, но перед этим, Зест, тебе нечего сказать?» — спросил Мелиодас, смотря на сребровласую суккубшу, которая от подобного вопроса резко удивилась, но потом вернула себе хладнокровие. «Я поняла, не буду вам мешать», — хотела она закончить, но была прервана. «Нет, ты хочешь присоединиться?» — спросил Мелиодас, внимательно наблюдая за девушкой, которая от подобного вопроса была снова удивлена. «Мелиодас, ты хочешь сделать это из Зест?» — спросила Альбедо с легким беспокойством и завистью. «Я просто спрашиваю, ведь я часто замечал, как внутри нее есть какие-то чувства, которые она всячески пытается от меня скрыть. Откуда вы?» — «Через улучшенную связь хозяин и раб, я могу чувствовать все, что ты чувствуешь. Каждый раз, когда ты смотришь в мою сторону или говоришь, я замечал изменения в твоем поведении со мной. И если сделать основные выводы того, что ты смотришь на Альбедо в этот самый момент, чувствуя в себе вину или даже сожаление, возможно, что ты не хотела, чтобы она узнала о твоих чувствах ко мне. Это правда, Зест?» — спросила Альбедо, смотря на свою подругу странным взглядом, который сложно на первый взгляд понять, но выглядел как осуждение. «Да, простите, госпожа, я не знаю, что на меня нашло», — ответила она, поклонившись в знак извинения и сожаления. «Почему ты раньше не говорила о своих чувствах к дорогому?» «Я не уверена, я понимала, как сильно вы любите хозяина Мелиодаса и старалась не говорить о том, что чувствую к нему, но это было очень сложно. Мой прошлый хозяин ко мне относился очень холодно и равнодушно. Очевидно, что он хотел меня в будущем заменить на созданные им копии. Мне было одиноко и некуда идти, когда он погиб и пытался меня убить, но хозяин Мелиодас дал мне новую цель в жизни — служить ему. Он помог мне вернуться к вам и исправить свои ошибки. Я получила наказание за свои грехи, и мое сердце было спокойно на этот счет, но в то же время оно дико стучало, когда я видела и вспоминала его, но это было не от боли или чувств сожаления, а тепло любви и привязанности. Я не хотела вам мешать, поэтому и подавляла в себе подобные чувства, но, возможно, моя природа желала этого, и поэтому я не смогла ничего поделать», — объяснила она с опущенной головой, едва сдерживая себя, чтобы не пустить слезы из-за собственной слабости или страха прямо сейчас снова потерять свою близкую подругу или за подобное быть брошенной в одиночество за то, что позволила себе мечтать о подобном из-за ее низкого социального статуса. После всех этих слов Альбедо молча подходила к Зест, пока Мелиодас наблюдал за всем этим и поначалу хотел вмешаться и вставить свое слово, чтобы снова защитить Зест в невыгодной ситуации, но мельком увидел лицо Альбедо и сразу же остановился, понимая, к чему все идет. «Зест, я очень в тебе разочарована. Простите меня за это, я сию же секунду уйд». Шлеп. Внезапно Альбедо шлепнула своей ладонью по лицу Зест, заставив ту практически поднять лицо к своей госпоже. «Смотри мне прямо в глаза, когда я с тобой говорю», — сказала она громко со злым, в то же время печальным выражением на лице, которое было близко к тому, чтобы заплакать. «Зест, я разочарована в тебе не потому, что ты любишь того же мужчину, что и я, а потому что ты скрывала от меня свои чувства к Мелиодасу и испытывала от этого боль, просто из-за того, что боялась моей реакции на это. Ты просто идиотка и полная дура. Я же тоже волнуюсь о тебе. Да я слегка зла, но не настолько, чтобы возненавидеть тебя всей душой. Мы же подруги с давних лет и почти сестры, но ты снова ведешь себя так, словно мы чужие друг другу», — говорила она с осуждением на лице и с любовью в голосе. «Госпожа, я мне очень, это я должна извиняться. Хватит уже вести себя как последняя эгоистка и постоянно держать все в себе, ни капельки не доверяя мне. Поделись со мной своей болью и терзаниями на душе, чтобы тебе стало легче. Может, мне и сложно смириться и даже принять то, что ты тоже любишь Мелиодаса, но пока это не мешает нашей дружбе, я готова поделить его с тобой», — сказала она и обняла Зест, которая от подобных слов ощутила словно огромный камень, который все это время тяготил ее сердце, спал и дал ей свободно вздохнуть, а также другим чувствам выйти на волю и обнять свою близкую подругу и госпожу в ответ. Обе девушки почти со слезами на глазах обнимались, пока Мелиодас мог только улыбаться и радоваться, что в этот раз ему не пришлось вмешиваться и все обошлось самой собой. Он взял печеньку со стола и съел ее, запив чаем, ожидая, пока две девушки наконец-то закончат. И не прошло больше 5 минут, как обе наконец-то обнимались и слегка поплакали, чтобы в итоге прийти в норму. «Теперь, когда все решено, давай проведи эту ночь вместе с тем, кого мы больше всего любим», — сказала Альбеда с ухмылкой, смотря в лицо своей подруги. «Вы точно не против, госп?» «Нет, и зови меня пока что просто Альбеда, как подругу этой ночью. Я не против сегодня разделить тело и душу с любимым мужчиной и близкой подругой. Ты ведь тоже не против, дорогой?» — спросила Альбеда, смотря на Мелиодаса. «Нет, ведь вы обе в одинаковом положении, и если Зест меня тоже любит и готова к тому, что сейчас произойдет, я люблю вас, хозяин Мелиодас, как своего хозяина и мужчину, и готова сегодня ко всему», — сказала она с улыбкой, в которой Мелиодас ощутил много положительных эмоций по отношению к нему. «Раз все согласны и готовы, то этой ночью вы почувствуете, что значит удовольствие», — сказал Мелиодас с ухмылкой, как у коварного демона, которую он поневоле всегда делает перед тем, как снова осквернить какую-то даму. Сцена 18+. Сначала две дамы улеглись на большую кровать Альбеда, чтобы Мелиодас запрыгнул на нее и начал ублажать двух дам всякими способами. Сначала его руки стали ощупывать их большие груди нежно и грубо через одежду, чтобы он и они прочувствовать размер и упругости, слегка возбудить двух дам. От его прикосновений обе дамы сначала сдерживали свои голоса, но так как их касался тот, кого они безмерно любили, то эффект был вдвойне сильнее, чем от собственных или других. Их тела словно постепенно пылали. «Ах, ох, анх!» Когда он заметил, что обе дамы уже завелись, ибо были видны возбужденные соски и небольшая течь любовного сока из кисок, то вследом он стал снимать уже одежду, пока девушки пытались помочь ему в этом. Первый Мелиодас стал раздевать Альбеда, которая, обнажив свой верх, дала прекрасный вид на ее бюст с грудями 5-го размера, что на вид казались словно мягкими зефиринами или сочными плодами, к которым, если прикоснуться, можно в них утонуть. Каждая деталь дополняла это молодое, стройное и фигуристое тело без грамма лишнего жира или неправильных пропорций. Кожа была чисто белоснежной, словно мрамор или какой-нибудь драгоценный камень, которая вместе с черными как ворон волосами были идеально совместимы как ночь и день. Даже подмышки девушки были чистыми и ухоженными, без волоска на них. И то, как маленькие капельки пота стекались по структурным линиям тела, давало необычную и прекрасную картину, перед которой было сложно стоять любому мужчине или даже женщине, увидев такую красоту. Второй же была Зест, которая не уступила своей госпоже в красоте и в сексуальной привлекательности. Ее обнаженное тело вместе с загорелой коричневой кожей делали ее самой по себе уникальной. То, как ее обнаженные груди такого же 5-го размера слегка подпрыгивали при движении, то благодаря ее белоснежными волосами и кроличьими ушками, она выглядела вдвойне милой и привлекательной с этими особыми чертами. Когда две дамы перед ним оказались полностью голыми, то Мелиодас на себе почувствовал их природную красоту и сексуальную силу, способную очаровать любого мужчину, что увидеть это хоть раз. Их тела давали понять, что они принадлежат искусительницам-суккубам. Но это только сильнее заводило Мелиодаса, и его член от подобного вида становился все больше и тверже вместе со всеми. Альбеда, увидев подобную реакцию на ее тело, облизнула край своих губ и ухмыльнулась, гордясь своим прекрасным телом, способным сразу заставить любимого для нее мужчину возбудиться. «Ну же, дорогой, возьми нас и сделай своими. Оскверни нас собой и сделай так, чтобы только ты мог удовлетворить нас», — сказала она с предвкушением в голосе, словно готовая уже умолять об этом. Даже киска стала сильнее течь с любовным соком от подобных чувств. «Хозяин, прошу, сделайте меня тоже вашей женщиной, чтобы зависеть от вас», — просила Зестца взглядом вожделения и предвкушения. Обе девушки даже стали понемногу использовать свои способности суккубов, чтобы еще сильнее привлечь и возбудить Мелиодаса. Конечно, он это заметил, но не стал им мешать и просто получал удовольствие. «Тогда первой будет Альбеда», — сказал Мелиодас и схватил уже совсем нетерпеливую суккубшу с черными крыльями к себе и стал не просто проводить своими руками по ее телу, чтобы ощутить каждый дюйм и мягкость такого сексуального женского тела, но желая возбудить эту даму еще больше, что было не так уж и сложно. Выбрал он ее первой, потому что не хотел, чтобы она случайно сорвалась, ибо чувствовал изменения в ее ауре, когда он слишком долго смотрел на Зест. Она могла сорваться и сделать что-то глупое, если бы он не выбрал ее первой, и Зест это прекрасно понимала, поэтому не была против. «Зест, сними с меня штаны и поиграй с моим членом», — приказал он, ибо был занят тем, что облапывал ее госпожу во всех доступных местах, словно зверь, пытающийся пометить свою территорию, а также хотел, чтобы его член легче вошел в нее, если она хорошенько его смажет своим ротиком со слюной. «Да», — четко и быстро ответила она, лишь слабо покраснев, ибо не в первый раз подобное выполняла. Она проходила специальное обучение и личный опыт, поэтому была более спокойной, чем Альбеда, что ни разу подобным не занималась по личным причинам и приказу от матери, не желающая подобного в ближайшее время. «Ммм, ха, Мелиодас, твои руки, они такие приятные и теплые», — говорила она со стонами, которые становилось все труднее сдерживать, пока тело постепенно пылало и вздрагивало от каждого прикосновения теплыми на ее ощупь руками. Пока в это же время Зест уже освободила член Мелиодаса, который она в тот же миг стала также ублажать и облизывать словно леденец, смазывая собственной жидкостью. «Ха, ха, ах», — застонала Альбеда, давая понять, что уже не способна себя сдерживать, и стала раздвигать свои ноги, чтобы показать, что уже готова принять член и хочет ощутить его внутри себя. Это показывало ее уже до крайности возбужденная любовным соком киска. Мелиодас не стал медлить и освободил свой член от обслуживания теплого и приятного ротика Зест, чтобы кончик члена стал касаться чувствительной киски Альбеда, заставляя ее еще сильнее возбуждаться от предвкушения. «Мха, Мелиодас, не дразни меня, я не могу уже терпеть», — сказала она и вправду на последних силах сдерживая свою похотливую природу, что желает выйти наружу в любую секунду. Просто ему нравится иногда дразнить своих девушек в таких положениях, это делало их более возбужденными, как и его, а также придавало ему приятный привкус во время секса от вида таких почти на пределе девушек. «Раз ты так хочешь, то получай», — сказал он и сразу стал входить своим членом прямо в киску, которая практически легко приняла его, словно съела. И в то же время ноги девушки обхватили Мелиодаса, словно заставляя его входить еще дальше. Альбеда ощутила это, и наконец ее тело охватило мощное чувство наслаждения, которое переросло в удовольствие, а все ее тело содрогнулось и вытянулось вперед, а голова назад, ибо для нее это все было впервые испытано на личном опыте. Это доказывает также то, что из ее промежности текла кровь. Ее же влагалище полностью охватило член Мелиодаса, заставляя его также ощутить огромное удовольствие. Он и не мог представить, что способен подобное ощущать до этого, но потом вспомнил, что у суккубов тела специально созданы так, чтобы дарить лучшие наслаждения во время секса и вытягивать постепенно жизненную энергию во время кульминации. «Хе, так ты у нас, Альбеда, девственница, довольно необычно, учитывая твою расу». «Ха, да потому что моя мать, ах, запретила мне совершать свой первый опыт, пока не найду достойного кандидата». «Ммм, для нас, суккубов, первый партнер очень важен, ибо тело запоминает и подстраивается под его желания. Если мы получим хорошую энергию и опыт, то станем намного сильнее и лучше в плане опыта. Но я больше всего рада отдать свой первый раз тебе», — говорила она со стонами, но в то же время с любовью смотря на Мелиодаса. «Понятно, «Тогда я подарю тебе лучший опыт в твоей долгой и счастливой жизни со мной», сказал Мелиадас с ухмылкой и стал еще интенсивнее работать бедрами, чтобы его член входил еще дальше, достигая шейки матки, от которой девушке становилось еще приятней. «Ах!» – очень громко воскликнула Альбеда, не способная сдерживаться от нахлынувших на нее тело чувств. При этом на лице было выражение полное удовольствия и наслаждения. «Ух, ха, какое милое и извращенное личико у тебя, Альбеда! Подходит такой сексуальной и красивой, как ты», сказал Мелиадас, чувствуя почти такое же наслаждение. «Хозяин, позвольте мне вам помочь», спросила Зест, неспособная долго оставаться в стороне из-за своей природы суккуба, которая, чувствуя весь этот запах и смотря прямо на это, едва не была готова начать самолично себя удовлетворять. «Тогда помоги мне сделать приятно твоей подруге и госпоже», сказал Мелиадас, продолжая проникать в киску Альбеда своим членом, который ощущал себя словно в мире удовольствия и приятных ощущений, когда его обхватывало со всех сторон влагалище и стимулировало к тому, чтобы в любой момент кончить. Азест, получив разрешение, подползла к своей госпоже и, пока она была близка к оргазму, решила сделать ей еще приятней, но другим способом. «Хья, Зест, ах, твой скользкий яс, а-ах, ммм», воскликнула и простонала Альбеда, почувствовав, как ее кожу стало что-то мягкое и скользкое касаться, заметив, что это была ее подруга, что облизывала ее своим языком по чувствительным местам, включая груди, живот, уши и особенно подмышки, которые были одной из самых чувствительных зон на ее теле, о которой знала лишь она. «Альбеда, я люблю тебя как свою девушку и заполню как свою собственность», сказал Мелиадас и, поцеловав девушку полусуккуба прямо в губы, отчего она была невероятно счастлива, получив то, чего желала так долго. Маленькая слезинка счастья пролилась в этот самый момент из ее глаза, символизируя радость. «Спасибо, ах», сказала она с самой радостной улыбкой в жизни и из последних сил сдерживая, чтобы в итоге громко простонать. Альбеда больше не могла сдерживаться и потом ощутила, как тело словно горело или было охвачено молнией. Ее влагалище еще сильнее охватило член Мелиадаса, который достиг ее матки и кончил прямо в нее. «Кончаю». Самое же тело девушку пыталось выкачивать энергию из Мелиадаса, но эффект едва был заметен для него, поэтому он не пытался этому как-то помешать, ибо от этого Альбеда чувствовала себя еще лучше. «Ха, ах, чудесно, так вот насколько может быть приятен секс с любимым. Я чувствую, как внутрь меня проникает тепло, а твоя энергия, ха, такая вкусная и, ах», делая легкие вздохи, говорила Альбеда, щупая то место, куда и кончил Мелиадас, и при этом на ее лице была радостная улыбка. Можно увидеть, как капельки пота стекаются по ее сексуальному и нежному телу. «Я еще не закончил, Альбеда. Тебя еще нужно наказать за то, что без спросу делала извращенные вещи на моей кровати», сказал Мелиадас с ухмылкой, ибо благодаря своему носу заметил схожесть запахов Альбеда на его кровати. Постой, прости, я же только что, мха окончила, ах, ты жестокий», пыталась сказать она, но он ее не слушал и продолжал двигать бедрами, проникая своим членом уже внутри ее матки, что было для девушки слишком приятно, ибо это было ее самое чувствительное место, как у всех девушек. «Госпожа, вам приятно?» – спросила Зест, начиная не только облизывать тело Альбеда, но и своими руками стимулировать кончики ее сосков. «Зие истенина ах, слишака аом, ммм приятно», – пыталась сказать Альбеда, но после первого в ее жизни оргазма она не могла нормально сопротивляться или связать какое-то слова вместе, ибо была слишком чувствительна. Это было выше ее способностей. Несколько минут Мелиадас и Зест давали Альбеда ощутить повторный вихрь удовольствия и наслаждения, от которого сама она была не против, а скорее всячески желала этого всем своим телом и душой. И ради того, чтобы сделать все еще веселее, Мелиадас воспользовался давно приобретенной способностью феромона инкуба, которые повлияли на двух дам очень сильно, заставляя их тела быть еще более чувствительными и затуманить их разум в пучине желания, похоти и наслаждения. «Зест, тебе ведь тоже хочется?» — шепотом на ушко Зест спросил Мелиадас, что от такого вопроса была на лицо вся не в себе, лицо красное, а взгляд словно затуманен, а промежность вся текла любовным соком, который выдал ее настоящее желание. «Да я хочу тепла и любви, хозяина», — сказала она, подползя к Мелиадасу, смотря прямо в лицо, которое она жаждала поцеловать. «Тогда за твою верность и честность этой ночью я подарю это тебе», — сказал Мелиадас и взял двумя руками голову Зест, чтобы приблизить к себе и поцеловать ее прямо в губы, что еще сильнее затуманило ее здравый рассудок, переполненный счастьем. «Спасибо, мха, Мелиодас еще, я хочу еще», — говорила Альбеда, что все еще чувствовала член Мелиодаса в себе и когда ощутила на себе силу феромонов, желала продолжить, пока не потеряет сознание от удовольствия. «Хорошо, но сейчас я хочу сделать приятно Изест. Ты ведь не настолько эгоистичная, чтобы не дать своей близкой подруге тоже почувствовать себя хорошо, ты ведь мне поможешь, если да, то получишь награду», — сказал Мелиодас с ухмылкой и легким злорадством, заставляя девушку подобное испытывать и терпеть. Услышав вопрос Мелиодаса, Альбеда на мгновение впала в смятение и легкий страх. Подумав, она надоела ему, но потом услышала его слова полностью. Она обрадовалась и кивнула в знак согласия, дав члену Мелиодаса покинуть ее уже заполненную киску. «Госпожа, хозяин», — затуманенный взором и опьяненным голосом спросила Зест, видя, что они резко стали подходить к ней со странными ухмылками, показывая свои злые намерения. Альбеда схватила Зест за плечи и оказалась за ее спиной, чтобы помочь ей раздвинуть ноги и слегка простимулировать своими пальчиками ее розовую и мягкую киску, что уже давно сочилась любовным соком. «Зест, ты здесь такая влажная, жду не дождусь увидеть твое выражение лица, когда в тебя войдет этот твердый и могучий член», — сказала Альбеда, облизнув свои пальчики и став в знак мести стимулировать уже все тело своей подруги. «Госпожа, не надо там», — кричала и стонала Зест, когда на собственном теле испытала все это и теперь еще сильнее хотела, чтобы Мелиодас прямо сейчас остановил ее зуд между ног. А сам Мелиодас, наслаждаясь всем этим, лишь терся о стенки ее киски, что только заставляет девушку в ожидании чувствовать себя очень сложно. «Хозяин, вы не входите, потому что я не такая же чистая, как госпожа?» — спросила она, не понимая, почему он не желает войти внутрь нее, думая, что дело в том, что она не девственница. «Нет, мне плевать на то, чистая ты или грязная. Если ты меня любишь, то это уже хорошо и достаточно, чтобы сделать тебя своей», — сказал Мелиодас, ухмыляясь, словно издеваясь и объясняя простую и понятную вещь ребенку. «Тогда почему, Зест, тебе надо правильно попросить?» — прошептала Альбеда на ушко, желая подразнить свою подругу и в то же время помочь ей в этой загадке. «Ха, да, хозяин, прошу, войдите в меня, я больше не могу ждать», — молила она, руками показывая свою киску, словно приглашая член войти в нее. «С удовольствием, люблю послушных и понимающих кроликов», — сказал Мелиодас, погладив девушку по голову, чтобы ощутить ее шелковые и мягкие белые волосы, что также было приятно для девушки. И Мелиодас вошел внутрь Зест, достигая почти до конца, которая так же, как и Альбеда, обхватывала его член внутри своего влагалища, но в этот раз было еще больше и приятно, ибо она была полноценным суккубом с небольшим опытом в таких делах. «Ах, он внутри!» — воскликнула Зест, стоная от каждого толчка внутри себя, ибо уже давно не занималась подобным, но впервые ощутила такое приятное чувство вместе с большим удовольствием. «Зест, ты вся дрожишь», — прошептала Альбеда, чувствуя через прикосновение к тому, что девушка уже близка к пределу. «Госпожа, хозяин, я, ах, уже», — пыталась сказать она, но ее личико стало почти таким же, как у Альбеда, полное наслаждение и удовольствие, что радовало саму Альбеда на нее смотреть. И в итоге Мелиодас кончил в Зест, тоже заполняя ее своей белой спермой, заставляя при этом ее вытягивать из него жизненную энергию, и хоть у нее это было куда сильнее, но для Мелиодаса это все еще было мало, чтобы заставить его волноваться или потерять силы. А сама же Зест от этого всего обняла Мелиодаса руками и ногами во время оргазма. «Хозяин, вы, я еще, хочу, дорогой, я тоже хочу, дай мне тоже, не волнуйтесь, я подарю вам самую запоминающую ночь в вашей жизни», — сказал Мелиодас дьявольски, смотря на двух женщин, что с жадными глазами смотрели на него как на еду и вздыхали от переполняющих их тела жар с желанием большего. После этого Мелиодас несколько часов только и делал, что продолжал дарить двум девушкам радость и счастье через секс, который помог их телам ощутить себя едиными. От этого он сам получал немалое удовольствие и удовлетворение, а также снимал стресс, который так и не закончил, но благодаря этому событию он кое-как смог чуточку его снять. «С Новым годом! С 2021 вас всех! Счастья, радости! Желаю вам успехов в этом году и чтобы у всех было все хорошо! Не болейте! Будьте всегда здоровы! Также ждем новых интересных произведений и будущих глав Ранобэ, которые мы все читаем. Хоть мы все разные, но интересные у нас схожие. Ради вас я собрал много новогодних артов. П.С. Смотреть нас можно, но трогать нельзя. Глава 99. Награда за победу. Часть 3. Шизуна Курака Широни 18+. Скрытый любовный квест. Похотливый демон и чистая принцесса суккубов. Описание. По личным и политическим причинам принцесса суккубов долгое время сохраняла свою невинность, но так как она встретила настоящего демона похоти и разврата, чьи грязные руки осквернили разум девушки, и теперь вы обязаны осквернить ее тело, чтобы не опозорить ваш статус демон похоти и приобрести статус осквернитель принцесс или пожиратель принцесс. Требование. Заняться сексом и забрать девственность Альбедо 1-1. Добиться от Альбедо большой симпатии и любви в процессе 30-0-0-0. Добиться согласия и участия девушки в гарем 1-1. Награда. Сопротивление к Хаосуо 3. Скрытый любовный квест. Похотливый демон и несчастная суккубша. Описание. Вы спасли несчастную девушку суккубшу, что с рождения жила лицемерием, ложью, убийствами и другими грязными делами, чтобы выжить в этом жестоком мире. Теперь, когда вы подарили ей надежду и дали смысл жизни после ее потери, должны полностью сделать ее тело и душу своими. Требование. Заняться сексом с Зест 1-1. Симпатия и любовь Зест к вам 30-0-0-0. 10-0-0-0. Зест признается в собственных чувствах перед вами и Альбедо 1-1. Награда. X3 сексуальная выносливость. X2 камень силы ур 7, X2 камень маны ур 7, X2 камень выносливости ур 7. Это первое, что увидел Мелиодас, когда лишь на часик сомкнул глаза и решил вместе со своими женщинами вздремнуть на кровати, когда они наконец были удовлетворены и полностью израсходовали свои силы. Также, если судить по их недавним стонам во время секса и улыбкам, то Мелиодас очень хорошо постарался, чтобы две суккубши и лучшие подруги были счастливы и довольны вместе. Сейчас Альбедо и Зест были полностью голые, отчего заметен легкий пот на их прекрасных мраморных телах после утомительного акта любви и страсти, когда они испытали собственные возможности в получении удовольствия тем, чтобы доставить его другому. В общем, когда они закончили, то в обнимку с Мелиодасом по центру кровати уснули. Пока он сам был вынужден поддаться этому моменту и какое-то время не покидать их до полного и счастливого сна вместе. Когда же Мелиодас повнимательнее рассмотрел сообщение «Скрытый любовный квест», то слегка удивился тому, какие условности ему нужно было выполнить. Ведь не выполнив что-то одно из них, то мог бы даже не получить награду, или конец мог бы быть во много раз хуже для девушки, что постоянно скрывала свои чувства и однажды могла не выдержать подобного и пойти на что-то непредсказуемое или ужасное. Но все это лишь мысли и предположения, которые лишь изредка терзали еще любящего своих женщин и семью Мелиодаса. «Мне удивляться или смеяться?» Шепотом, чтобы никого не разбудить, спросил он сам себя, смотря на вопросики симпатии любви Альбедо к нему. В каком-то смысле он удивлен такому результату и анализу системы, а в каком-то смысле даже понимал, почему получился подобный результат оценки. В то же время награды за выполнение квестов его заинтересовали. Он никак не ожидал получить именно сопротивление к хаосу, ибо максимум ожидал элемент хаоса или талант к магии Альбедо, но даже это в каком-то смысле его осчастливило. И получение довольно высокоуровневых камней, маны, силы и выносливости также радовало. Но награда X3 сексуальная выносливость его в каком-то смысле заставляла чувствовать смешанные эмоции, словно здесь какая-то шутка или попытка вынудить его заниматься подобным с большим количеством женщин. Но в конечном итоге он был счастлив итогу этой ночи, в которой получил немалое удовольствие и награду от всего этого. Чувствуя при этом теплые и нежные тела женских мягких тел по обе стороны от себя, поглаживая их счастливые и умиротворенные лица, он просто был счастлив тому, что эти улыбки на их лицах были вызваны его долгими стараниями и усилиями. «Спите и отдыхайте спокойно, мои нежные и прекрасные цветочки», сказал он нежным и заботливым тоном, любуясь их лицами. Только внезапно он кое-что почувствовал в этот самый момент. Для начала он нашел свою одежду и надел ее и так, чтобы не разбудить девушек в данный момент. Благодаря своим навыкам скрытности он смог подавить лишний шум, поэтому покинул комнату полностью незаметно и тихо, и последний раз взглянув на кровать с девушками, чтобы улыбнуться. Когда же Мелиодас покинул комнату, то закрыл дверь и прошелся пару шагов к стене напротив главной двери. «Ты здесь, Шизуна?» – спросил Мелиодас, смотря на стену с ухмылкой. «ТЦ, все-таки нашел!» – прозвучал знакомый женский голос, который принадлежал названной недавно даме. Она появилась за спиной Мелиодаса рядом с дверью, словно из воздуха. При этом сама девушка выглядела весьма откровенно в том смысле, что носила слегка прозрачную ночнушку красного цвета, что едва прикрывало какие-то определенные части тела, включая делая особенные вырезы на животе и груди, чтобы создавалось ощущение, что на одних нитях держится бюст девушки, чтобы быть освобожденным и показан посторонним глазам, и при этом наряд не скрывал такого же цвета трусиков. Если присмотреться, то в руках девушки находится тот самый магический посох, что был подарен девушке Мелиодасом, и судя по внешнему виду лица и поведению Шизуна, то она даже смущена от слова совсем. Напротив, она смотрела на Мелиодаса с обычным выражением лица, словно ничего необычного в ее наряде и самом месте и времени. «И сколько времени ты пряталась за всем этим?» При этом наблюдала и подслушивала, спросил Мелиодас, поняв, что Шизуна использовала посох, чтобы усилить свою магию или заклинание, чтобы скрыть свое присутствие от них всех, ибо без него ей было бы сложно это провернуть, но в то же время она была на безопасном расстоянии от его зоны сильного обнаружения. Не скажу точно, но сложно было не подсматривать и подслушивать, когда вы стонали почти на добрую половину замка, мешая мне и другим спать, сказала Шизуна, пытаясь отвертеться от подобного вопроса и темы, сразу поворачивая стрелки в сторону Мелиодаса. Интересно, но вроде бы на все комнаты установлены шумоподавляющие заклинания, которые работают, когда двери и окна полностью закрыты. Данная модификация была добавлена по моей просьбе после отстройки замка, так что вряд ли бы ты смогла прийти сюда из-за шума, сказал Мелиодас с ухмылкой, чувствуя, что обставил скрытую извращенку и поймал ее прямо на месте преступления. Что, тогда я, нет, проклятие, дурак и хитрец, эх, хорошо ты меня раскусил, я пришла сюда только одна, уже давно почувствовав твое присутствие после долгого ухода, благодаря нашей связи, о которой ты разве не забыл, уточнила она, делая легкие шаги поближе. Хаем, да я помню, постой, это получается, что ты все-таки наблюдала за нами от самого начала и до конца, ну да и что с того, мне нельзя, или я все еще маленькая для тебя, ты считаешь меня извращенкой, или думаешь, что мне подобное нравится, спросила Шизуна, смотря в его глаза, желая знать ответ, и в то же время внутри она слегка волновалась, поэтому говорила все это, едва задумываясь и стараясь найти способ сбежать и скрыть свое смущение. Нет, просто любопытно стало. Да и я сам тот еще извращенец и не стал бы тебя осуждать за подобное. Кстати, а зачем ты дала себя обнаружить? Спросил Мелиодас, потому что если бы Шизуна и дальше продолжала скрывать свое присутствие, не используя он свое усиленное наблюдение, то вряд ли бы поймал в подобном месте, а значит, она могла только специально это устроить и попасться. Первым делом я хотела с тобой поговорить о Широне. А что с ней? Ты ведь ее любишь? Что за глупый вопрос? Конечно, люблю, честно ответил он без размышлений. Тогда если бы она предложила тебе серьезные отношения, ты бы согласился? Уточнила она со странным взглядом в сторону. Если она полностью понимает последствия и ответственность своего решения, то для меня было бы глупо сразу отказываться, но я тоже тогда должен подумать над подобным, если обстоятельства не будут препятствовать нашим отношениями, ответил он, слегка подозревая, к чему этот разговор. А если бы не было подобных обстоятельств, ты бы согласился? В таком случае, да, согласился без вопросов и долгих раздумий. Хорошо, я рада это знать. И во-вторых, я хочу, чтобы ты тоже занялся со мной подобным актом любви, как с теми двумя. Честно и уверенно сказала она, не пытаясь скрыть свои чувства и желания перед Мелиодасом. И для подтверждения всех этих слов, она подошла поближе и быстро поцеловала Мелиодаса прямо в губы. А тот, поняв, чего хочет его женщина, сразу взял на себя инициативу и тоже стал активно целоваться, используя свой ловкий и верткий язычок, взяв ее также в крепкие объятия, чтобы продлить этот момент и насладиться губками своим малиновым цветком. Оба чувствовали, как желание, страсти и похоти нарастали внутри, постепенно давая им охватить их тела и души. Тем временем между ног Шизуна стала течь некая жидкость, чей запах напоминал любовный сок, который тек по ее нежным ножкам и бедрами легкими капельками, постепенно давая этому запаху достигнуть носа Мелиодаса, который очень хорошо замечает подобное у своих девушек. Поэтому он еще поближе подошел к ней, чтобы прошептать на ушко Шизуна: «Давай продолжим в твоей комнате, если ты так сильно этого хочешь, то я также подарю тебе незабываемую ночь, а может быть, заставлю твое тело никогда не забывать этого и только желать повторить это до бесконечности, пока твое тело не сломается или будет способно жить без подобного, мой сладкий малиновый цветочек», сказал Мелиодас нежным и слегка манящим и заводящим для девушки тоном, полным понятных для нее намерений по отношению к ней. Это было словно демон желания и похоти шептал ей на ушко, соблазняя тем, чего она больше всего хотела в глубине своего сердца. Но в итоге больше всех получит этот самый демон, а не она сама. Только Шизуна, даже осознавая это, была наоборот рада дать своему мужчине почувствовать себя счастливее от ее тела и души, ибо уже давно отдала их ему, ничуть не жалея об этом до самого основания своего существования. «Да прошу тебя, заставь меня испытать то же самое, что ты сделал с этими девушками, но лучше и приятней. Я хочу, чтобы я не смогла больше без твоего тепла и приятного твердого дракона», сказала Шизуна, уже краснея от легкого смущения и от того, что чувствовала внутри себя нарастающий жар, что стал заполнять каждый уголок тела, словно в любой момент она готова взорваться. «Хе, тогда не пожалей о своем решении, потому что сегодня я наиболее дикий и голодный, чем обычно», сказал Мелиодас, смотря взглядом голодного хищника перед своей добычей, как у недавних суккубов, но возможно это потому, что заразился их энтузиазмом или феромоны стали влиять на него самого. Не дожидаясь уже ответа от своей девушки, Мелиодас, благодаря своей большей силе, легко взял ее на руки и использовал большую скорость в ногах, чтобы быстро оказаться в комнате Шизуна. И в этот самый момент, когда они ушли из темного уголка коридора, можно заметить желтую четверку глаз, что несколько секунд наблюдали за тем, что происходило между Мелиодасом и Шизуна, и тем, куда они направились. Только эти самые наблюдатели не решились какое-то время следовать за ними, а лишь тихим шепотом что-то стали обсуждать. Постельная сцена 18+, после нее продолжение обычного сюжета. В этот же момент Мелиодас уже зашел в комнату Шизуна и закрыл все окна и двери, чтобы красиво и слегка дерзко бросить даму на мягкую кровать, а сам при этом стал раздеваться, чтобы уже потом начинать взбираться на кровать уже вместе с девушкой, быть достаточно близко и в удобных для них положениях продолжить сладкий и манящий поцелуй. Так как тело и душа Шизуна принадлежали Мелиодасу, то реагировали они на него соответственно и наиболее чувствительно, словно под афродизиаком она не способна отвергнуть его желание заняться прямо здесь и сейчас похотливым сексом. Даже противиться или сопротивляться желаниям пропадает, но даже если бы всех этих факторов не было, то все равно мало что изменилось бы для нее. «Ах, еще, больше, дай мне больше», с мычанием и стонами сказала Шизуна, продолжая страстный поцелуй, пока пламя внутри стало растекаться по всему телу и усиливать возбуждение между ног, нарастая с каждым прикосновением Мелиодаса к ее телу. Одежда, которая едва скрывала что-то в Шизуна, была легко с нее снята и оголяла перед Мелиодасом мягкие и большие груди, которые тот сразу стал ощупывать, словно в первый раз их видит или чувствует. Касаясь кончиков сосков, желая возбудить свою даму и самому ощутить мягкость этих удивительных грудей пятого размера, как у Альбеда, Зесты, Курака. Поэтому пока Шизуна лежала в беспомощном состоянии, давая Мелиодасу себя всячески ублажать, заставляя того по мере этого возбуждаться от прикосновений к такому красивому и сексуальному телу, отчего девушка уже начала стонать от каждого его действия и касания. Следом Мелиодас стал медленно снимать уже влажные и мокрые красные трусики девушки, особенно уже мокрые бедра, по которым текла сладкая для Мелиодаса любовная жидкость, которую он облизнул своим языком, заставляя девушку чувствовать себя приятно и необычно щекотливо от таких необычных телодвижений над ее бедрами. «Какая ты здесь мокрая, моя извращенка, даже твои прекрасные бедра стали мокрыми, а ведь такое произведение искусства нельзя марать», сказал Мелиодас, уже сняв с девушки красные трусики, давая ему прекрасно вид на ту самую щель, из которой сочилась сладкая желанная жидкость. «Ах, Мелиодас, пожалуйста, я хочу прямо сейчас твой член в себя, перестань меня дразнить», говорила она умоляющим тоном, желая сразу ощутить его твердый член прямо перед ней внутри себя, смотря на него с голодным взглядом. «Не», сказал он с детской усмешкой, и потом, всем лицом уперевшись в киску Шизуна, став своим языком облизывать киску и кончик клитора девушки, заставляя ее резко стонать. «Ха-а-а-а-ах, стой, слишком ах». Она резко взялась руками за одеяло, сдерживая себя из последних, ибо тело было настолько сейчас близко, чтобы достигнуть предела, что она не могла себя долго сдерживать. Мелиодас продолжал ублажать Шизуна своим языком и руками, чтобы когда она достигла пика удовольствия, он мог уже войти в нее с большей легкостью и заставить чувствовать себя еще лучше. При этом он не давал девушке даже попытки сбежать или дергаться, потому что держал своими руками ее ноги. «Мха-а, ах, я-я-я, кончаю, воскликнула Шизуна, задирая голову назад и эякулируя своим оргазмом прямо в лицо Мелиодаса, заставляя того ухмыляться и слегка облизнуться языком, чтобы прочувствовать на вкус женский нектар. «Теперь перейдем к главному блюду», — сказал он и снова сменил положение, находясь все еще сверху, а сама Шизуна в полулежащем положении, чувствуя себя в легкой нирване от нахлынувших на ее тело приятных чувств и ощущений, мешающие даже здраво мыслить или как-то самостоятельно двигаться, ибо тело обмякло от удовольствия. Член Мелиодас без лишних игр вошел внутрь Шизуна, заставляя ее снова чувствовать себя в эйфории от того, что его член касается ее влагалища и постепенно достигая самой шейки матки. «Ах, еще, Мелиодас, твой твердый и горячий член такой превосходный», сказала Шизуна, стонущая от жара похоти и возбуждения, обхватив своими руками и бедрами Мелиодаса, чтобы также достигнуть кульминации, но еще сильнее. «Какая ты у меня жадная женщина», сказал Мелиодас и стал еще интенсивнее двигать своими бедрами, чтобы полностью войти в Шизуна своим твердым и горячим возбужденным членом. Пока девушка также стала двигать своими бедрами, помогая ему в этом, оба партнера в процессе всего этого ощущали приятные и эйфорические чувства страсти и желания достигнуть пика кульминации оргазма в любой момент. Шизуна практически утонула во всем этом желании, а Мелиодас получал огромное удовольствие от самого процесса и тем, что делает это со своей любимой и красивой женщиной. «Мелиодас, твой член, ха, он пульсирует во мне, так горячо», сказала Шизуна, сама того не подозревая, как ее влагалище обхватило его член, и поэтому она все это хорошо чувствовала и понимала, к чему это. «Ух, прими, ха, все это в себя, мой цветочек, я уже», сказал Мелиодас, тоже чувствуя, как близок к тому, чтобы кончить. И чтобы сделать еще приятней, он свободной рукой коснулся щеки девушки, чтобы приблизить ее лицо к себе и поцеловать прямо в губы. Пока лицо девушки было полно похоти и страсти, но в момент поцелуя они оба ощутили что-то близкое к оргазму по их телу с удовольствием и приятных для их сердца чувств любви от ощущений тепла друг друга.